Глава 15. Весело сели за стол. Одно место никем не было занято. «Где же виконт Ренон?» — спросил внимательный хозяин. «Они изволили уехать верхом в город и еще не возвращались», — доложил почтительно лакей. «Позаботьтесь, чтобы к приезду господина виконта ужин был горячим», — тихонько отдал приказание Смит. «Слушаюсь». По обыкновению за ужином много ели, а еще больше пили. Разговоры не смолкали. Капелла и ее загадки были неисчерпаемой темой. Да и правда, было над чем поломать голову. Находка гроба не подействовала удручающе на общество. Напротив, его присутствие придавало больше романтичности и пикантности случаю. Так что в связи с таинственными комнатами охотничьего дома гипотезы сыпались со всех сторон. Но все они рушились одна за другой при холодном рассуждении и логических выводах. Доктор выступал самым рьяным скептиком и разрушителем фантазий. Ни до чего не договорились, зато царили шум и веселье. Лакеи не успевали наполнять осушаемые бокалы. Уже к концу ужина дверь со стороны террасы шумно открылась и в комнату быстро вошел, скорее даже вбежал один из слуг. Видно было, что бедный парень пережил страшный испуг. В комнате воцарилась тишина. «Да говорите же, черт возьми!» — не выдержал, наконец, Смит. «Я не виноват. Право, не виноват, что господин виконт умерли». «Как умер? Кто умер? Виконт Рено умер?» Раздались голоса. Все шумно поднялись из-за стола. «Выпейте и расскажите толком», — сказал доктор, подавая испуганному слуге стакан крепкого вина. Тот с жадностью его выпил и сразу, видимо, пришел в себя. «Сегодня, при заходе солнца», — начал он, «на господин Смит приказали мне съездить в город и заказать на завтрак бочку пива. Я оседлал ленивого и поехал. Справив поручение, конечно, заехал в трактир и напился», — подсказал Смит. «Виноват, господин Смит. Я заехал, но только бог-свидетель не напивался». «Знаю, знаю». «Уверяю, господин Смит, только одну кружку, да и то». «Довольно», — крикнул Джемс. «К делу», — строго потребовал Гарри. «Ну, я отправился домой. Луна хорошо светила. Ехал я шагом, ведь кучер, сами знаете, не позволяет нам гонять лошадей, да и ленивого трудно заставить скакать. Благополучно проехал мимо озера и поднялся на горку. Самая прямая дорога идет около ограды сада, не доезжая до калитки, что выходит на озеро. Ленивый вдруг остановился, уперся передними ногами и весь затрясся. Я взглянул и обмер. В калитке стояла белая женщина. Длинные золотые волосы были распущены, зеленые глаза горели, и адский дым клубился вокруг нее. Ленивый встал на дыбы и бросился в сторону. Я, мистер, не кавалерист и не учился ездить верхом, да еще на лошади, которая встает на дыбы. Ну, я и упал, а ленивый убежал». «Дальше», — коротко сказал Гарри. «Шляпа с меня слетела, да и шишку на голову я посадил хорошую», — продолжал парень, щупая голову. «Пока я лежал, оно прошло мимо меня. От страха и холода зубы начали стучать. Как я вскочил и бросился к калитке, не помню. У меня точно крылья выросли. Мне казалось, что оно стоит в кустах. Я бросился к дому. Подбежав к террасе, я увидел, что господин виконт сидит на перилах. Я его сразу узнал. Да и как было не узнать, когда сам помогал ему одеваться утром? «Господин виконт! Господин виконт!» — кричал я. Но он оставался неподвижен. Поднявшись на террасу, я притронулся к его плечу. Вижу! Глаза стеклянные, руки холодные. Тут я понял, что он мертв. Гарри, а за ним и другие, не слушая больше рассказчика, высыпали на террасу. Там, на перилах, прислонив голову к колонне, сидел виконт Рено. Он точно отдыхал. Поза его выражала полное спокойствие. Шляпа, сдвинутая на затылок, открывала молодое, страшно бледное лицо со стеклянным взглядом. На нем были рейд-фрак и высокие сапоги. За пуговицу фрака был прикреплен цветок нинюфара. Сомнения в смерти быть не могло, и все грустно молчали. Слуга, первым увидевший мертвеца, все еще был страшно возбужден и продолжал рассказывать своим товарищам-лакеям, как он испугался русалки. Теперь он уже прибавлял, что видел у нее гусиные лапы из-под платья, а вместо адского дыма ее окружало покрывало из тумана, что она была белая и легкая и даже летела с ним рядом, когда он бежал, и не посмела выйти на освещенную площадку перед террасой, а осталась там в тени и в кустах, и он показал вглубь сада. «Да, смотрите, смотрите, она еще белеет в кустах!» — взвизгнул он не своим голосом. Толпа шарахнулась. В кустах правда что-то белело. За минуту Гарри и капитан Райт оказались там. «Опомнитесь, глупые! Это белая лошадь! Наш павлин!» — раздался властный голос Гарри, И тотчас же он вывел из кустов на площадку прекрасную белую верховую лошадь. Страх прошел, все ободрились. Павлина знали и гости, и слуги, это была одна из лучших лошадей конюшни миллионера. Лошадь была под мужским седлом и тяжело дышала, белая пена клочьями покрывала удила и потник. «Хорошо же тебя отдел, господин виконт», — ворчал старик-кучер, лаская лошадь, — «а еще обещал поберечь». «Теперь это не к месту, Матвей», — строго прервал кучера Гарри. «Если бы бедный Рено поберег павлина, то и сам мог бы остаться целым и невредимым. Разве можно с пороком сердца скакать, сломя голову?» — закончил доктор. «Откуда он достал ненюфар? Он свеж, словно только что сорванный», — заметил Джемс. «Ну, этого добра на озере сколько хочешь», — ответил Жорж К. «Но для этого надо остановиться, а не скакать во весь опор», — не унимался Джемс. Но ответа ни от кого не получил. По знаку хозяина слуги взяли труп и отнесли в дом. Об окончании ужина, конечно, не было и речи. Все рано разошлись по комнатам, условившись утром отправиться в город дня на три, чтобы отдать последний долг усопшему. Капитан Райт и Джемс, не сговариваясь, отправились в комнату Райта. Молча закурив сигары, уселись в кресло. Шли часы. В помещении был полумрак. К полуночи луна высоко поднялась на небо, и комната наполнилась волнами света. Еще немного, и волны начали мерцать и переливаться. Молодые люди ждали, но дверь оставалась закрытой. Там за дверью слышались легкие шаги, шуршало шелковое платье, звякали струны лютни, точно от нечаянного прикосновения. Вот скрипнула дверь балкона, и все стихло. Часы шли. Райт и Джемс очнулись от стука. Ясный день. Комната ярко освещена солнцем, его лучи играют на гранях туалетных вещиц и бегают зайчиками по потолку и стенам. Оба сидят в креслах, сигары давно потухли. Без всякого сомнения спали и крепко спали. Стук повторился. «Войдите!» — вошел молодой лакей и доложил. «Господ ожидают к утреннему кофе, и похоронный кортеж уже готов. Пожалуйте!» Джемс и Райт не сразу поняли, в чем дело, но все же поспешили привести себя в порядок и отправились в столовую.